Глава 20. Прошел месяц. Я сидела в холле института и ждала Илью. Он собирался заехать за мной и подвезти домой. Мне было с чем поздравить себя. Я не впала в депрессию, вела активный образ жизни, подтянула все хвосты в учебе. Наши отношения с Ильей не перешли на новый уровень, но тоже значительно продвинулись. Несмотря на то, что между нами ничего не было, я подозревала, он хотел бы считать себя моим женихом. Пусть и не делал пока официального предложения. И правильно, на такие радикальные шаги я еще не была готова. По дороге Илья сокрушался, что срываются наши планы на выходные. Мы собирались вместе выбраться куда-нибудь, но у него появились неотложные дела. Шеф попросил его срочно отвезти документы в их филиал в другом городе. Мой друг боялся, что не успеет вернуться за один день и провести со мной время. Видя его неподдельное огорчение, я неожиданно для себя предложила его сопровождать. Мы могли бы там погулять и вдоволь пообщаться в поездке. Илья так обрадовался, что мне стало неловко. Он слишком явно показывал свое расположение, и мне казалось, что я этого не заслуживаю. Я поинтересовалась названием города, в который поедем, а, услышав ответ, насторожилась. Именно там жили родственники Лены. Что это? Случайное совпадение? А может, намек, что мне пора вернуться к расследованию? Подумав, я решила ничего заранее не планировать и посмотреть, как все сложится послезавтра. Мы выехали рано утром и добрались к цели поездки ближе к обеду. Дорога прошла вполне приятно, несмотря на сырость и холодную погоду. За окном стучала каплями дождя поздняя осень. Мне было легко не только общаться с Ильей, но и молчать. Он хорошо чувствовал меня и с готовностью поддерживал разные темы для разговоров, но в то же время давал побыть наедине со своими мыслями, если видел, что мне это нужно. Подъехав к городу, мой спутник позвонил в филиал уточнить адрес и сообщить о скором приезде. По дороге мы остановились пообедать у небольшого ресторанчика. Потом Илья оставил меня в машине на стоянке и отправился в офис, пообещав быстро вернуться. После этого мы собирались немного покататься по центру, посмотреть достопримечательности и погулять, если позволит погода. Илья действительно вернулся быстро, но сильно смущенным и расстроенным. С грустью сообщил, что по документам возникли вопросы, и ему придется провести в филиале 2-3 часа. А потом предложил устроить меня в гостинице. Гулять было невозможно из-за дождя. Я отказалась и попросила отвезти меня в ближайший торговый центр с кинотеатром. Он расспросил прохожих, выполнил мою просьбу и уехал, чмокнув меня в щеку и улыбнувшись на прощание виноватой улыбкой. Я прошлась по магазинам, ничем не заинтересовавшись, изучила афишу кинотеатра, потом присела за столик кафе и вытащила из сумки карту города. Не разворачивая ее, решила, если родственники Лены живут рядом, схожу к ним, а если далеко, значит, не судьба. Их дом оказался в 2 кварталах отсюда. Вздохнув, я направилась к выходу. Брела по улице, перепрыгивая лужи, и думала о том, что сказал бы Максим, узнав, куда я иду. Наверное, опять решил, что я лезу в его жизнь. Как всегда, в последнее время от мысли о нем заныло в груди. Я тряхнула головой, чтобы их отогнать. Довольно старенький дом все еще держался бодрячком, несмотря на отслаивающуюся штукатурку и сырость в подъезде. Я жала на кнопку звонка, гадая, какой прием ждет меня здесь. Дверь открылась, пахнула затхлым запахом. Сухая строгая старушка в очках с толстыми стеклами вопросительно смотрела на меня, и я сказала первое, что пришло в голову. «Здравствуйте, я знакомая Лены. Она мне рассказывала о вас, а когда узнала, что я буду здесь проездом, просила зайти и передать привет». Несколько секунд старушка изучала меня. Под ее взглядом я почувствовала себя очень неуютно. Наконец она подвинулась и пропустила меня в квартиру. Бедный интерьер, заполненный разным хламом и старыми вещами, не удивил. Он был обычным для людей такого возраста. Дождавшись, когда я сяду на диван, женщина спросила. «Так вы говорите, что знаете Леночку. Где вы с ней познакомились?» Она общалась вполне доброжелательно, но нотки тревоги в голосе были хорошо ощутимы. Я объяснила это естественной подозрительностью к незнакомому человеку. Некоторое время я работала у ее опекуна, и мы с Леной подружились. Мне показалось правильным немного отойти от истины и не афишировать свою связь с Максимом. «А, так вы работали на этого ужасного человека, который не дает нам увидеться с девочкой?» Голос старушки зазвенел от возмущения. Пришлось быстро уточнить. «Работала, но меня уже уволили». Я постаралась, чтобы в моем тоне слышалась еле скрытая обида. Эта женщине больше понравилась, и она снова стала любезной. «Как поживает Леночка?» «У нее все хорошо». Я не стала вдаваться в подробности, и чтобы подтолкнуть старушку к воспоминаниям, продолжила. «Девочка рассказывала, что вы очень помогли ее маме после смерти родителей. Простите, я только не знаю, в каком вы родстве с Ольгой». Собеседница проглотила наживку. «Я и моя младшая сестра Валентина – родные сестры отца Ольги, Петра. Он был нашим любимым братом. Когда Петя и Маша утонули, мы очень переживали и забрали Олечку к себе. Не могли оставить бедную девочку без крова над головой. Относились к ней, как к родной дочери, ведь Бог не дал нам с сестрой своих детей. Правда, Олечка оказалась неблагодарной, видимо, пошла в свою маму. Та тоже не ценила мужа. А уж как Петр ее любил, заботился о ней. И мы об Олечке так заботились, а она уехала и забыла про нас. Ни разу не навестила и Леночку не привозила». Чем больше женщина говорила, тем меньше я ей верила. Ее сюсюканье и преувеличенная заботливость были насквозь фальшивыми. Она продолжила. «Когда мы узнали, что Олечка погибла, посчитали своим долгом взять ее дочку к себе. Но ее, видно, настроил этот опекун. Она не захотела к нам ехать. А уж сколько раз я звонила, уговаривала. Все без толку. Разве лучше жить у чужих людей при живых-то родственниках? Если встретитесь с Леночкой, расскажите, как мы за нее переживаем. Ждем ее». Ну, с этим все ясно. Старушка решила использовать меня в своих интересах. А я попыталась выяснить то, что интересно мне. «Вы не знаете, кто отец Лены? Он может забрать ее к себе?» Старушку от такой перспективы слегка перекосило. Я никак не могла понять, зачем ей так нужна девочка. Забота о ней, женщине, явно уже не по силам. «Нет, не знаю. Оля нам ничего о нем не говорила. Скажу по секрету, думаю, она и сама не знала, кто отец ее ребенка. В этом она тоже пошла в свою мать». «А что с ее мамой?» – удивилась я. «Петр не раз приезжал к нам после женитьбы. Он никогда плохо не говорил про свою жену, но я сразу поняла, что она гуляет. А он ее очень любил и не разводился». Это была интересная информация. Однако родители Ольги давно погибли. А мне хотелось узнать что-нибудь о ней самой и ее отношениях с братьями. Но здесь старушка ничем мне не помогла. Похоже, и правда, мама Лены, с радостью сбежав отсюда, больше с ними не общалась. Кстати, тогда вопрос, откуда они узнали о ее смерти? Я задала его и увидела, как женщина испугалась. «Нам знакомые сообщили». Она постаралась скрыть свой промах, и я поняла, что ничего полезного больше не узнаю. Теперь старушка будет настороже. Действительно, собеседница потеряла свою словоохотливость и смотрела на меня почти враждебно. Оставалось только попрощаться и уйти. В торговом центре я дождалась Илью. Мы выполнили намеченную программу, покатались по городу, поужинали в кафе и поехали домой. На обратном пути я молча смотрела в окно. Не хотелось разговаривать и не хотелось думать. Я боялась снова потревожить свою боль, свернувшуюся клубочком глубоко внутри. Под конец я вообще задремала. Приехали мы уже ночью.